«Лира, вы снова босиком?» Заметила Лира Бри и сделала знак фрейлинам. Те понятливо бросились к стойке для обуви и стали выставлять передо мной одну пару туфель за другой. «Выберите, что вам нравится». Ласково, словно разговаривала с ребенком, предложила дама Бри. И я покосилась на выстроившийся на полу весьма длинный рядок туфелек и башмачков. Старшая придворная дама улыбнулась поощрительно, а я передернула плечами. «Не могу надеть чужие туфли. Еще от шока не отошла, наверное. Хотя мне определенно стало лучше. Упиваться страданиями я никогда не любила. Предпочитала действовать. Так что сейчас, когда замаячил хоть и небольшой, но реальный шанс благополучно выпутаться из этой истории». Я отвернулась от услужливо расставленных обоек и пристальным взглядом окинула окно, добавив во взор немного поднакопившейся магии, которая начала возвращаться ко мне вместе с самообладанием и надеждой на спасение. «Ох, Мейра, Мейра, Мейра!» Я повторяла это имя настолько эмоционально, что его обладательница вынырнула из небытия и вновь проявилась на краю сознания. «Это хорошо», — рассеянно заметила я. «Хорошо, что снова вижу Мэйру. Это значит, что магические силы ко мне вернулись. Хотя правильнее будет не так, ведь я своих сил никогда не теряю. Точнее сказать, я успокоилась настолько, чтобы снова получить к ним доступ. Это хорошо, очень хорошо». И я сосредоточилась на окне, перепроверяя свое первое впечатление. «Мейра», — выдохнула невольно, — «а ведь была уверена, что после всех потрясений потеряла способность удивляться». «А нет, оказывается, я ведь неплохой маг, хоть и не обученный как следует, но защитные заклинания, благодаря врожденному таланту, обходить умею. А что не могу обойти, то могу распутать». Хоть и не сразу. А если не могу защиту распутать, то все из-за тех же способностей могу сквозь нее просочиться, как бы сложна и витиевата она ни была. Но вот конкретно здесь и сейчас от моих выдающихся талантов не было совершенно никакого прока, потому что окна оказались не просто защищены, их замуровали наглухо. Ни единой щелочки или просвета, через которые я могла бы попытаться проскользнуть. На магическом уровне это выглядело как две огромные монолитные плиты мерцающего золотого цвета толщиной. Я недоверчиво прищурилась. Толщиной с мою ладонь. Я даже приблизительно представить не могу, что это нафиг вообще такое. «Лира», — дама Бри приблизилась ко мне с решительным видом. «Я очень прошу вас присесть в кресло, чтобы мы могли о вас позаботиться, причесать, поправить платье, надеть туфли, наконец». Я глянула через плечо. Четыре фрейлины взяли меня в кольцо, тесня к обитому бархатом креслицу. В руках у Лиры Марасти поблескивали бледно-лиловые башмачки с серебряными пряжками, которыми она воинственно потрясала. На лицах всех дам были написаны мрачная решимость и предельная сосредоточенность. Они что, планируют меня изловить и насильно обуть? Дались им эти туфли. У меня очередной гениальный план летит к Мэри, а они со своими башмаками. Я досадливо поморщилась и вновь устремила полной печали и растерянности взгляд на защиту на окне. И речи не идет, чтобы снять такую махину. Я ее даже не сдвину. «Нет, не так. От всех моих усилий она даже не дрогнет. А если попробовать подползти под нее?» Я настроила маги зрения. Увы, плита надежно спаяна с внешним магическим щитом дворца. Вот ведь... Я упрямо стиснула зубы. «А если? А если? А если растопить?» «Ну, толщина приличная, это да. Ну, хоть чуть-чуть, а?» «Лира!» С приглушенным вздохом обратилась ко мне дама Бри. «Я настоятельно рекомендую вам следовать указаниям первого принца. и подготовиться к вечернему приему. Вы ведь не хотите огорчить его высочество?» Я замерла. «А вот это уже аргумент! И какой? Огорчать принца, как и все здесь, я вовсе не хотела. Ладно, уговорили. Сейчас займусь этой, как ее, подготовкой. Только сначала все-таки попытаюсь. Не могу не попытаться. Вряд ли лиры обладают магическим зрением, так что мои манипуляции пройдут незамеченными. Ну, я надеюсь на это». Я осторожно положила ладонь на мягко мерцающее золото защитной плиты, почувствовала, как от моего прикосновения по ней прошла легкая, едва заметная рябь. «О, она реагирует!» «И даже, кажется, поддается!» В искреннем восторге я закусила губу и надавила на щит чуть сильнее. За спиной послышалось какое-то движение. Раздался сдавленный хор женских голосов. «Ваше высочество!» Я торопливо отдернула ручонку от магии защиты и поглубже запрятала ее в складках юбки. Обернулась поспешно и... наткнулась на изучающий взгляд непроницаемо темных глаз. «Ох, Мейра!» Первый принц явился порталом, даже не постучавшись. «Никакой личной жизни!» Придворные дамы замерли в реверансе. Я подумала и тоже слегка согнула колени в уважительном приветствии. В общем-то, они все равно подгибались. Первый принц перевел взгляд с меня на окно и обратно. Воцарившееся молчание никто не нарушал. Ну, принцу полагается начать разговор первым. Да и вообще, лично мне сказать было особо нечего. Покаяться разве? Пока окончательно не раскрыли. Я вздохнула украдкой. Он ведь пришел сразу, едва я коснулась щита на окне. Сработало магическое оповещение. Почувствовал, что кто-то лапает его защиту. В любом случае, надежда убраться отсюда через окно растаяла, как дым. Вернее даже, как дымок из моей серьги-пустышки. Я грустно улыбнулась уголком губ, внутренне настраиваясь на все, что угодно. «Душно?» — спросил Родерик де Лаэрт. Я, вскинув на него изумленные глаза, быстро кивнула, с радостью ухватившись за подсказку. «Я пришлю вам кристалл магической свежести», — пообещал принц. «Его можно настраивать на любой воздух. Хвойный лес после дождя, морской бриз, мягкое тепло и итерстанской весны или прохлада валарийской осени. Все, что угодно». Родерик де Лаэрт смотрел мне прямо в глаза, и я никак не решалась прервать этот контакт. «Все, что вы только пожелаете, моя дорогая», — повторил он, — «но окна вашей спальни останутся закрытыми». Я нервно сглотнула, а принц двинулся ко мне. Стоявшие рядом фрейлины тут же оказались у противоположной стены, словно их ветром сдуло. Забавные, однако, сквозняки в здешнем дворце. «Это для вашей же безопасности, Лира», — негромко объяснил Родерик де Лаэрт, подойдя вплотную, и добавил, словно через силу. «У женщин бывают странные порывы использовать окна не по назначению. Я больше этого не допущу». Это он на что намекает? Я не поняла». Я постаралась сделать глазки менее круглыми и выпученными. «Нет, ну в самом деле, о чем это он?» «Что значит не по назначению?» Первый принц отошел от меня и зацепился взглядом за выстроенные в рядок туфли. Я, как наяву, услышала дружный судорожный вздох фрейлин и даже, кажется, пару проклятий в мой адрес. Нахмурилась упрямо. «Но не хочу я!» «Не могу!» Родерик де Лаэрт обернулся в задумчивости, и я решила срочно сделать лицо попроще. «Ладно, ладно, сейчас обуюсь. Я же кукла, мне ли привередничать? Упрямство — это, конечно, хорошо, но не тогда, когда оно идет вразрез со здравым смыслом и чувством самосохранения». «Лиэрабри!» позвал первый принц, и старшая дама с помертвевшим лицом шагнула вперед. «Полагаю, ей стоило определенных усилий не бросить на меня полный справедливого упрека взгляд». «Из вещей оставьте только то, что было специально заказано для Лиры», — распорядился Родерик де Лаэрт. «Вам поможет в этом Лихра Трант». Дама Бри поклонилась, старательно скрывая облегчение. «Остальное отдайте новым служанкам Лиры». «Да, ваше высочество». «А завтра позаботьтесь о том, чтобы пополнить гардероб Лиры согласно ее предпочтениям. Без всяких ограничений, разумеется». «Как прикажете, ваше высочество». С готовностью отчеканила дама Бри, и все четыре фрейлины вновь сделали реверанс. «Лиры!» Принц наклонил голову, прощаясь, на секунду задержал на мне взгляд и уже знакомым непринужденным движением открыл портал, словно обычную межкомнатную дверь. Пространство за спиной первого принца давно сомкнулось. Лира Марасти выронила лиловые башмачки, которые до этого судорожно сжимала в руках, даже во время поклонов. А я продолжала ошалело таращиться в никуда. «А ведь он проявил чуткость», — подумалось мне. «Сделал правильные выводы без всяких подсказок, увидев вереницу туфель на полу. Да и щедрость проявил тоже. Не так уж сложно для первого принца, но я ведь здесь в роли куклы, а не заезжей принцессы. Ох, Мейра, он такой тонко организованный и крайне внимательный к своим жертвам маньяк, да? Потому как я и додумывать не хочу, что значат его слова о нецелевом использовании окон нервными женщинами». Между тем Лира Бри первой оправилась от неожиданного визита его высочества и произнесла: «Что ж, Лиры, вы все слышали. У нас много работы, и ее надо успеть сделать до вечера». Дамы согласно закивали, задвигались, постепенно выходя из транса, в который их повергало каждое появление первого принца. «Лира де Монти, разыщите Лихру Трант. Она сейчас, скорее всего, в комнатах дворцовой хозяйственной службы. Приведите сюда ее и свободных служанок. Я отберу лучших для Лиры», — приказала дама Бри, и темноволосая Бартесса, присев, торопливо вышла из комнаты. «Придется перебрать все содержимое шкафа», — задумчиво молвила старшая дама, окидывая оценивающим взглядом гигантский гардероб. «Лира Фрис, мы с вами займемся платьями, пока не подойдут служанки». Русоволосая дама обозначила понимание к Никсинам. «А Лира Марасти?» Дама Бри продолжила скользить взглядом по комнате и наткнулась на меня. «Лира», — сказала она вдруг, просияв. «Чего это она? Не желаете ли пока принять ванну?» Я задумалась. «Ну, бежать мне все равно некуда, а комната скоро превратится в вещевой склад. Да и поразмышлять есть о чем в одиночестве». «Вам можно пользоваться водой?» — уточнила дама Бри и посмотрела на меня выжидающе. Вопрос вызвал усмешку. «А иначе они что планируют? Протирать меня тряпочкой?» Я фыркнула. «Хоть напьюсь, наконец!» И уверенно кивнула. «Вот и договорились», — мягко улыбнулась дама Бри и повернулась к юной фрейлине. «Марасти, ступайте с Лирой». «Слушаюсь». Девушка присела, сделала шаг и остановилась, смешавшись. «Мне помочь Лире раздеться?» — негромко спросила она. «Конечно», — ответила дама Бри, заглядывая в отделение для платьев. «Полностью выполняйте свои обязанности». Лира Марасти помедлила, вздохнула и все-таки решилась. «А это безопасно? Прошу меня извинить, Лира Бри, но вы ведь понимаете...» Дама Бри развернулась и после секундной паузы сказала. «С прошлой гостьей принца никаких проблем не возникало. Просто соблюдайте разумную осторожность. и все будет в порядке». «Да, Лира Бри», — кивнула юная Марасти и посмотрела на меня, силясь улыбнуться. «Лира, пойдемте, пожалуйста». При этом она поманила меня рукой, как ребенка или собачку. Глаза, правда, смотрели настороженно, и это весьма раздражало. «Щелкнуть, что ли, зубами погромче, когда буду проходить мимо? Взвизгнет Марастия или нет?» Я внезапно поймала себя на мысли, что начинаю испытывать к первому принцу нечто вроде сочувственного понимания. «Когда все на тебя пялятся и испуганно шарахаются», так и подмывает оправдать наихудшие ожидания. Я прошагала мимо юной фрейлины с каменным и равнодушным лицом и похвалила себя за выдержку. Даже зубами не лязгнула и на ногу не наступила, хотя очень хотелось. Вошла в ванную комнату и не удержалась от улыбки, бросив взгляд на идеально ровный косяк и дверь, радующую глаз абсолютной гладкостью, свежестью и целостностью. А вот интересно, Лихар Крас заменил дверь на новую или просто разровнял следы от щеколды магии? Я поскребла ногтем дорогое дерево. Лира Марасти просочилась в комнату, изо всех сил стараясь случайно меня не задеть. Я посмотрела на нее с интересом. «Лира», — сказала фрейлина, активируя маги-кристаллы и пуская воду. «Магический кристалл сам определит подходящую температуру воды. Но если вы все-таки захотите что-нибудь поменять, сделать горячее или холоднее, то вот, коснитесь кристалла рукой и просто прикажите». Она накрыла дрожащими пальчиками кристалл, утопленный в роскошный позолоченный цветок. «Можно мысленно», спохватившись, добавила девушка. «Однако хорошо у них тут все устроено. Самые последние новинки бытовой магии в кукольной ванной. Разнообразные соли, пенки, масла, травяные настои, взрыв-шары для ванн», прокомментировала Лира Марасти, распахнув передо мной дверцы одного из шкафов. «Взрыв-шары? Я таких не слышала». «Желаете что-нибудь добавить в воду?» — спросила юная фрейлина, заметив мою заинтересованность. Я наугад ткнула пальцем в одну из банок. «Взрыв-шарик хочу, розовый». «Клубника», — сказала Марасти и бросила в ванну маленький шарик сочного розового цвета. Раздался хлопок. Реальный маленький взрыв всколыхнул воду, закрутил ее смерчем и поднял в воздух. Я даже вздрогнула. Большое водяное облако повисло над ванной, переливаясь всеми оттенками розового и красного цветов. По комнате разлился насыщенный, упоительный аромат свежих ягод. Облачко проплыло вдоль ванны, вернулось, медленно повернулось вокруг своей оси, задрожало и распаковало остатки заклинания, взметнувшись вверх. А затем, низвергнувшись вниз фейерверком ярких огненных брызг под первые музыкальные такты весьма популярной песенки про развеселую пастушку. Под сверкающей дробью капель, расцветая розовыми мыльными пузырями, вода в ванне пышно вспенилась, со дна всплыли и закачались на поверхности малюсенькие клубнички, сделанные настолько реалистично, со всеми крохотными семечками и нежно-зелеными листочками, что захотелось их тут же растереть пальцами, чтобы понюхать и, может, даже любознательно лизнуть. Комната наполнилась мягким и нежным розовым мерцанием от мельчайших магических частиц, оставшихся дрожать в воздухе. Мы с Лирой Марастей восхищенно переглянулись и, не удержавшись, радостно захихикали. «Девчонки, что тут сказать?» «Через полчаса рассеются», — сообщила юная фрейлина, осторожно трогая пальчиком розовые звездочки над головой, и вздохнула. «Какая красота! Вот только...» Она взглянула на меня с беспокойством. «Лира, вы узнали музыку?» Я кивнула с улыбкой и лицо девушки расстроенно вытянулось. «Да», — пробормотала она, — «как неловко. Песня, конечно, не для королевского дворца, но там ведь все в рамках приличия, и вообще это самый модный мотив нынешней весны». Марасти окончательно смутилась, а я, пряча улыбку, отстегнула шемизетку и потянулась к крючкам платья. Фрейлина сказала, что через полчаса мерцание погаснет. Вдруг и все остальное тоже исчезнет. Надо с принятием водных процедур поспешить. «Лира!» — Марасти тряхнула головой, словно на что-то решаясь, и вопросила, тревожно заглядывая мне в лицо. «Вас не оскорбила музыка?» Я едва не прыснула, но смогла удержаться, закусила губу и торопливо помотала головой. «Мне ли пренебрежительно морщить нос от пастушки? Я сама во дворец пришла, воровкой, неудачливой, к тому же». «Лира», — тихо произнесла Марасти, делая глубокий реверанс, «я вас очень прошу не говорить про это недоразумение даме Бри. Я сама выбирала эти шары для ванны. Там и другая музыка запакована. Мне в голову не пришло уточнить весь список мелодий. Я смею надеяться, Лира?» Я фыркнула. «Поскольку здесь, в Итерстане, я вообще была не слишком разговорчивой, то да, Лира Марасти определенно могла надеяться». Я кивнула. «Благодарю вас!» — с облегчением выдохнула юная фрейлина. «Боюсь, дама Бри посчитает песню про пастушку слишком легкомысленной, а я ничем не хочу ее расстраивать». Я улыбнулась понимающе, а Лира Марасти сказала, спохватившись: «Позвольте, я помогу вам со шнуровкой». Возражать я не стала, с радостью доверившись ловким рукам фрейлины. Умелые тонкие пальчики заскользили, даря ощущение долгожданной свободы, но вдруг резко замерли. «Лира!» — испуганно ахнула Марасти. «И его высочеству Родерику де Лаэрту не говорите тоже, умоляю! Вдруг он не одобрит?» «Ну все, я сейчас расхохочусь в голос. Ой, какой скандал! Модная в народе песенка про пастушку в апартаментах королевской куклы. Я закусила губу так сильно, что стало больно. Уф, наверняка останется синяк». «Так вы не скажете?» — осторожно поинтересовалась Лира Марасти, и я отрицательно покачала головой, откровенно веселясь при мысли, что, похоже, вступая в свой первый в Итерстане дворцовый заговор. «Спасибо, Лира!» — негромко, но прочувствованно поблагодарила меня девушка и быстро справилась с верхней частью платья. Потянула через вытянутые руки лиф, аккуратно снимая и рукава, задела меня ладонью и застыла. Ну и я замерла. Что опять не так? Лира Марасти побледнела, помедлила, бросила неуверенный взгляд на свои ладони, на меня, и вдруг с явным облегчением ослепительно улыбнулась. Я моргнула. «Лира!» — юная фрейлина посмотрела на меня с таким искренним и внезапным дружелюбием, что я содрогнулась. «Я помогу вам с юбкой!» «Ну?» — с подозрением косясь на оживленную и радостно суетливую Марасти, я согласилась и на это. И только оставшись в одной нижней сорочке, остановила фрейлину жестом. «Лира, в этом шкафу вы найдете халаты и полотенца...» Девушка не говорила, щебетала. И не ходила по комнате, а порхала по ней. «В этой стопке обычные, а здесь с магической пропиткой для моментальной сушки». Я снова кивнула, с недоумением следя за скачущим Марасти. «Да...» А я-то считала себя умной девушкой. Но вот на разумное объяснение загадочного поведения жителей Итерстана у меня интеллекта, видать, не хватает. «Впрочем, я вернусь через четверть часа, чтобы помочь вам вымыть голову». Лира Марасти шустро присела. Потом еще раз вихрем прошмыгнула по ванной комнате и, наконец, покинула ее, неслышно притворив дверь. Я пожала плечами и торопливо стянула сорочку. «Столько времени потратили. У меня уже вода, наверное, остыла». «А нет, не остыла. У них же магический подогрев. Бытовая магия самого высокого уровня. Я покачала головой, то ли насмехаясь, то ли завидуя. Погрузилась в ванну и тут же устремилась к маге-кристаллу. Включила прохладную воду, которую стала поспешно глотать. Ах, как хорошо! Никогда не думала, что можно получить такое чистое, полное удовольствие, просто напившись в волю. Я плеснула в лицо водичкой похолоднее, отключила кран и расслабленно вытянулась в ванне. Силовое магическое поле тут же мягко обхватило шею, удобно поддерживая голову. Я усмехнулась. «Да уж, красиво жить не запретишь, даже в Этерстане». Магиполя заботливо обнимала меня, микроягодки время от времени подпрыгивали вверх и лопались в воздухе, обдавая сладковатыми клубничными брызгами. Вода в ванне была самой комфортной температуры, а как только я окончательно устроила голову, освещение стало приглушенным, и полилась тихая ненавязчивая музыка. На этот раз в полном соответствии с высоким статусом королевского дворца. Скрипичный концерт известного композитора прошлого века Бантене. Ну, от всех этих атрибутов под забытой роскошной жизнью меня, понятное дело, развезло. Думать о плохом не хотелось, как и думать вообще. Но я заставила себя выпрямиться и с силой ударила по маге-кристаллу. Освещение опять стало ярким, а музыка исчезла. Так-то лучше. Надо попытаться собраться с мыслями, потому как роскошь роскошью, но, как любит повторять мой наставник Амир, бесплатные порталы бывают только в преисподнюю. Вот и за этот комфорт придется заплатить, только еще не знаю как. И по нраву ли придется мне цена? Мэйра, я задумалась. Контрольное время давно прошло. Будет ли Амир меня искать? Если это он подстроил мне ловушку, то не будет. А если нет, сможет ли он мне помочь? Когда и как? Попасть во дворец порталом Амир не сумеет. Я сама с трудом протиснулась сквозь защиту. Да и возможный выход только один — через официальный телепорт. А уж там охрана точно не примет главу синдиката за подарок для принца. Я печально усмехнулась. Но если не помощь Амира, то какие у меня есть реальные шансы на побег? Окна магии запечатаны наглухо, не сковырнуть. Упросить принца открыть окно? Больше ведь никто с его защитой не справится. Но вероятность того, что первый принц бросится открывать мне окошко, чтобы облегчить переход, верилась еще меньше, чем в помощь Амира. Я прикрыла глаза в тщетной попытке выжать из своих мозгов хоть какую-нибудь дельную идею собственного спасения.